Помню маленькую костяную Есипову, кинозвезду 30-х годов, весьма популярную героиню революционного боевика, а кроме этого героиню когда-то известного в Москве занятного тройственного союза. Столь преданный ей муж и возлюбленный были живы, все состояли при ней, и оба были дряхлы, напыщены и вызывающе неумны. Она была бодрее их, в блузке, распахнутой на груди, в брючках, в перстнях на сухоньких пальчиках, с трогательной надменностью, с вызовом несла на своих увядших плечиках старость королевы в изгнании. Помню, как в бессонную ночь я слышал подавленные рыдания. Плакал красавец-старик Горданов, бывший кумир, предмет воздыханий. О чем он плакал? Кого он звал? За окнами гуляла метель. Ночной фонарь золотил, словно кистью, незнамо куда летевший снег. В пустом вестибюле пестрела на стенде новогодняя стенгазета с веселыми праздничными стишками. «Вечно нов, хотя не нов, наш Амур проказник. Ну-ка, сколько вам годков, новогодний праздник!» Не отпускала привычная дума. Ужасно, если жизнь затягивается. В конце февраля я умчался в Ялту. К роману я еще не был готов, бродили лишь неясные образы. Я знал, о чем хочу написать, но смутно еще представлял, о ком. К счастью, я не мог сидеть без дела. 4 рассказа стучались в дверь, самое время за них приняться. Полезный, необходимый разбег перед марафонской дистанцией, нужно расписать себе руку. Но был в квартете сюжетов один, потребовавший от меня отваги. Труднее всего мне было решиться, сесть да и вывести первую строчку. Я не был уверен, что уцелею. Ибо то был рассказ о жене, о том, как однажды мы ездили в Турцию. Увидели скромную часовенку в том месте, где некогда по преданию была погребена Богоматерь. Увидели развалины храма, когда-то разрушенного Геростратом, руины античного театра в гористой величавой Пьене. Там, на камнях, в прохладном сумраке, сидели мы, прижавшись друг к другу. Этот рассказ меня состарил, но все же я его написал, и клещи, сжимавшие мое сердце, немного раздались, стало полегче. Вот так литераторы выживают, расскажут, выплачутся, как в детстве. Я уже говорил о том, что знал предмет моего романа. Я чувствовал, что в обществе крепнет национальная идея, и ясно видел ее опасность. Вся притягательность и привлекательность теоретических построений оборачивались кровавой практикой. Вдруг выяснилось, что страстное чувство к своей земле и к своей истории фатальным образом переходит в страстную ненависть к чужеземцам. Такое ужасное преображение невольно наводило на мысль о некой роковой ошибке. И суть ее, тут я не сомневался, в подмене народного этническим. Ибо понятно, что оба начала, народное и национальное, могут совпасть лишь в исходной точке. Чем более они развиваются, тем дальше отходит одно от другого. Коль скоро первое по определению естественно утверждает всеобщность, то второе, наоборот, исключительность. Если народ сохраняет жизнь благодаря здоровой природе, сплавлявшей разнородные части, то национальная идея — это хроническая болезнь, способная приблизить конец. В последние годы XX века истина эта тем очевиднее, чем очевиднее и неоспоримее единая судьба человечества. Однако я вынужден повториться, предмет романа еще не роман. Должны родиться те самые люди, которым ты можешь его доверить, с которыми будет тебе интересно, ведь жить с ними рядом не день и не два, но еще до их появления в мире, в воздухе, в общем гуле внезапно различается звук. Он послан лишь тебе одному, но он настраивает оркестр, услышишь его, и все случится. Если же мир не модствует, худо, не будет ни музыки, энергии. Я помню, как я спускался к морю, как вдруг над Ялтой повис туман и застучал, словно дятел по дереву, мелкий изнурительный дождь, а туфли мои, как на грех, прохудились, я основательно промок. Неподалеку от фуникулера стояла стеклянная забегаловка. Я в ней укрылся, взял рюмку водки, а на закуску хлебец со ставридой. По стеклам ползли дождевые капли. Город терял свои очертания. Зеленый цвет приобрел, как под кистью, дымчатый неуловимый оттенок. И тут я почувствовал легкий озноб. Но не от этой вешней водицы, пролившейся из крымского неба. Он был другого происхождения. Сначала зашелестели слова, больше похожие на мелодию. Впоследствии я оставил их в тексте. «Прощай, я, скорее всего, уеду. Прощай, не поминай меня лихом, мир беспределен, а ночь переполнена». И я очутился на старых улицах. Так тихо вокруг, и лунный луч, как желтый парус, скользит по воде, и белый кипень садов над орликом, черемуховая русская ночь. И тут-то я увидел Дениса с его беспокойной прядкой на лбу, нетерпеливого, неутомимого, уже готового к штурму жизни, узок и тесен стал город Орел. Еще одна песня просится в мир. Ну что ж, я пройду по ее следам. Мне надо узнать ее судьбу, про то, как она звенела и крепла, и как племенное высокомерие задумало ее приручить, пока она и вовсе не смолкла. Отсюда ушла, сюда и вернулась. Жизнь оказалась чужбиной. И часто... Долгие годы спустя, думая о своем Денисе, схороненном в его отчей земле, да и не только о нем одном, ушедшем в нее, я все повторял родившиеся однажды строчки. «В ней будет место сыну, когда я упаду, оставлю вам чужбину и в родину сойду». Уехать значит не жить в своей жизни, но обмануть ее. Уклониться от предназначенного маршрута, занять не тебе отведенное место. В Москве я попал в свои жернова. Вновь был поставлен в эфир незнакомец и снова был снят до лучших времен. Нежданно-негаданно оборвались репетиции карнавала. Сначала из пьесы, из театра ушел Эммануил Виторган, назначенный на главную роль. Потом театр покинул Морозов. Нелепый финал. Судьба карнавала сложилась более чем причудливо. Впервые его сыграли во Франции, в Лионе, в театре Дюкарре, и только в 87-м надежный друг Евгений Стеблов поставил ее на московской сцене. Этот мистически настроенный, с нездешним взором кроткого инока, разносторонний человек, не только знаменитый актер, но и автор весьма интересной повести, выказал бойцовский характер. Преодолев немалые сложности, он дал моей пьесе «Жизнь на родине», сделал изящный, тонкий спектакль, но ждать его мне пришлось 8 лет. А в 81-м году мне оставалось себя успокаивать весьма сомнительным утешением, комедию могли и не выпустить. На Западе польское сопротивление уже недовольствовалось уступками, на юге все кровавее раскручивалась бессмысленная афганская бойня. В Америке идеалиста Картера сменил волевой и жесткий Рейган, не склонный к тихой капитуляции перед кремлевской военной мощью. Вскоре он подписал приказ о производстве нейтронной бомбы. Как следствие, становился все круче, все тягостнее идеологический пресс. Ломались не только люди искусства. В то лето случился один поистине трагикомический эпизод. Редакторша Министерства культуры, хрупкая, миниатюрная женщина, чей цензорский пыл граничил с родением, внезапно вошла в кабинет к министру и крикнула: «Арестуйте меня! Я не обеспечила советский театр пьесами о рабочем классе и положительными героями». Несчастную даму свезли в психушку. Поистине трудно было не вспомнить чеховский верх благонамеренности. Чиновник Н. учинил обыск у себя самого, не нашед ничего предосудительного, все-таки свел сам себя в квартал. В июле я взялся за Алексея. Такое решение означало, что я всерьез выбираю прозу. Суть в том, что, по крайней мере, 5 лет я думал о важной для автора пьесе. Меня занимал необычный образ. На этот раз я хотел написать человека, родившегося быть лидером, но добровольно ушедшего в тень.